Глава 56. Когда Елена припарковалась у заправки, Луна наполняла бак красного Сиата. Прежде чем выйти из машины, Елена и Ардуни немного понаблюдали за Луной. Она казалась милой и общительной, улыбалась и перебрасывалась шутками с водителем. Может, она была и не умна, как сказала мать Моники, зато обаятельна. Им даже стало жаль приносить девушке печальные известия. Луна забежала в магазинчик при заправке предупредить начальника, что к ней пришли из полиции. Елена заметила, как пожилой мужчина с редкими волосами, стоявший за прилавком, вытянул шею, пытаясь получше рассмотреть их с Ардунья. «У меня работа не в проворот, а с шефом не забалуешь», — предупредила Луна, подходя к Ладе. «Мы не отнимем у тебя много времени, но надеемся, что ты сможешь нам помочь», — начал Ардунья. «Нам нужно задать тебе несколько вопросов о Карлосе Сузи. Или Монике Сузи, как она в последнее время себя называла». Выражение лица Луны мгновенно изменилось. Вместо дружелюбия на нем появилась злобная гримаса. Похоже, она не заметила, что Ардунья говорил о Монике в прошедшем времени. «Я не имею к этому человеку никакого отношения». Елена понимала, что время играет против них. Виолетта по-прежнему находилась в Мадриде и, возможно, вышла на настоящего отца своего сына, поэтому не стала ходить вокруг да около. «Монику Сузу убили. Мы пытаемся выяснить, кто это сделал». Луна отшатнулась, прижав ладонь ко рту. Сначала полицейским показалось, что она шокирована, но на самом деле девушка пыталась сдержать ярость. «Не могу поверить. Убили? Но кто? Постойте, вы что, вы думаете, это я? Вы думаете, я убила? Вы поэтому пришли?» «Нет, вовсе нет. Но нам нужно, чтобы вы рассказали все, что вам известно. Вы были парой?» «Когда-то встречались. Сейчас между нами ничего нет». Полицейские рассказали, что Моника, возможно, использовала чужую сперму для оплодотворения суррогатной матери, которая теперь убивает биологических отцов детей, рожденных на подпольной ферме. Ардуньо и Елена попытались упростить для Луны эту историю, но она, кажется, все равно ничего не поняла. «Моника решила завести ребенка? Нет, это фигня. Точно фигня. Слишком уж она оценила свою свободу, чтобы в такое ввязаться. И потом из-за гормонов она стала бесплодной. У нее был кто-то? Какой-то старый козел. Имени не знаю. Я ее как-то спросила, что она в нем нашла. Так она мне фотку прислала. Хотите посмотреть? Она у меня в телефоне». Елена и Ардуни переглянулись. Конечно, они хотели увидеть, с кем встречалась Моника. Луна достала мобильный и начала перелистывать фотографии. Наконец нашла нужную, покачала головой и показала им телефон. На экране был член. «Она тебе такое прислала?» «Очень мило, правда?» «Откуда ты знаешь, что он старик?» Ардуния отвел взгляд от снимка. «Ну, она была какая-то странная, и я решила за ней проследить». «Ты решила за ней проследить?» Елена ждала продолжения. «Ну да, знаю, что это плохо, но... Однажды увидела, как она заходит в дорогущий ресторан. У меня в таком и на чашку кофе не хватило бы. Она просидела там 2 часа, потом вышла с этим стариком, и они отправились в отель на улице Артура Сории. Называется «Пяти Палас». 3 часа там проторчали. Вышла одна, без старика». «Как он выглядел?» «Нарядный такой, в дорогом костюме. Лысый, с мешками под глазами, как крут. На вид лет 65, может и больше. Небось, уже на пенсии». «Если покажем тебе фотографию, сможешь его узнать? Нам нужно, чтобы ты поехала с нами». «А если меня за это уволят? Возьмете в полицию работать?» По пути в ОКА Луна тихо плакала на заднем сиденье Лады. Злость в конце концов сменилась печалью. «А что с псом Моники?» «Пса в доме не было», — ответила Ардунья. «Вот черт, потерялся, что ли? Это я ей на день рождения подарила. Карликовый Йорк, такой хорошенький. Его бросили на заправке. Когда мы расстались, я просила Монику отдать его мне. Он был ей ни к чему, но она меня послала. Если найдете собаку, отдайте мне. Его зовут Кроха». Елена не вслушивалась в их разговор. Она вела машину и размышляла, кто мог быть любовником Моники. Ригоберта она сразу отмела, по возрасту. Подумала о Кристо, но он не подходил под описание. 65+, лысый, с мешками под глазами. В офисе на Баркилье Луне показали фотографии других мужчин, замешанных в деле суррогатных матерей. Лусио, Блас и Герини, гинеколога Дона Рамона, убитых отцов, но девушка только качала головой. Оставив Луну Сардунья, Елена ушла в переговорную. Идеи у нее иссякли, предчувствие поражения, как яд струилось по венам. Елена видела Сарата, сидящего за своим компьютером. На секунду у нее вспыхнула надежда. Вдруг Анхель найдет ключ к разгадке этого дела. Но тут же погасла. Сарат устранился от расследования. Казалось, ему безразлично, что будет с Фиолеттой. Похоже, он вообще не хотел ее ловить. Елена и сама сомневалась, что хочет довести расследование до конца. Почему бы не завершить свою карьеру в ОКА первым нераскрытым делом? Провал по всем фронтам, и в личной жизни, и в профессиональной. Ее взгляд блуждал по фотографиям, висящим на стеклянной стене переговорной. Эскартин, Рамира Бейра. Он подходил по возрасту. Но Елена не сомневалась, что у него не могло быть романа с Моникой. Лусио, Блас Герини, безжизненные глаза матерей, убитых на ферме Лас Суэртес Вьехас. Скоро все эти снимки сложат в толстые папки и уберут в архив. А еще через некоторое время никто уже не вспомнит ни этих мужчин и женщин, ни истории, что их соединило. До нее донеслись обрывки разговора Ардуни с Луной. Те уже прощались. «Больше нет фотографий?» «Нет, это все. Извини, что зря выдернули с работы. Сейчас вызову тебе такси до заправки». Ардуни направился к своему столу за телефоном, а Луна, увидев переговорную Елену, зашла к ней. «Не забудьте про Круху. Если он объявится, я бы его забрала. Он мне нравился». «Я скажу, чтобы расспросили соседей. Может, его взял кто-то из них?» «У него лапка больная, он немного хромает, но такой милый». Вдруг Луна замерла. Елена догадалась, что ее внимание привлекли фотографии. Некоторые из них были очень страшными. Трупы матерей, распоротый живот из картины, эмбрион, брошенный у ног Даниэля Мериды. Луна медленно подошла к стене со снимками. За привычным шумом мадридских улиц, за повседневной суетой горожан, за смехом и звоном бокалов на террасах скрывался кошмар. Ад, подобный тому, что они обнаружили на ферме Лас Суэртес Вьехас. Елена испугалась за Луну. Вдруг, увидев такое, девушка уже не сможет восстановиться, не сумеет вернуться к нормальной жизни. «Лучше вам не смотреть». Луна перевела взгляд на Елену. «Это он. Тот старый козел, который трахал Монику». «Кто?» Луна повернулась к Елене спиной и решительно сорвала со стекла фотографию, висевшую немного в стороне. На ней был изображен мужчина лет 65. Лысый, хорошо одетый, но явно измученный постоянными переработками, с морщинистым лицом. «Ты уверена?» «Абсолютно. Разве я могу забыть рожу этого старого пидора?» И Луна передала Елене фото судьи Бельтрана из национальной судебной коллегии, который использовал Бласа Герини, чтобы отправить за решетку банду наркоторговцев.